Мне почему-то в этой истории больше всех жаль Надежду. Родионов пожал плечами. Каждый получает по заслугам. Да бросьте вы, Дмитрий Андреевич. Она ни в чем не виновата. Да ладно. Она что, всю жизнь не видела, что с ее ребенком не все в порядке? Что значит «не в порядке»? Он же не инвалид и не больной. Он просто нетрадиционной ориентации. Вот именно. И к чему это привело, а? Дмитрий Андреевич, строго сказала Маша, вы судите чужую жизнь, не имея о ней никакого понятия. Вы же ничего не знаете. А ты знаешь? Мне Катерина рассказала, что эта Надежда – несчастнейший человек. Муж ее знать не хотел, все с какими-то девицами путался. Это потом, перед выборами, его приперло, и он о жене вспомнил. А до этого сослал ее в деревню какую-то, как в монастырь, без денег, без всего. А ей только со всех сторон докладывали, где он, с кем и почем им платит. «Ну и что?» – упрямо спросил Родионов. «Она что, не знала, за кого выходила замуж? Ну а если и знала? А развестись? Слабо? Бывает так, что нельзя развестись, Дмитрий Андреевич. Да ладно тебе! А тут еще сын. То есть получилось, что из-за сына погиб отец. Из-за сына и его связи с этим психом Веселовским. А она ничего не могла поделать. Кстати, Кольцова сказала, что на следствии выяснилось, что у Игоря бывали нервные срывы с детства. Конечно, Надежда мужа терпеть не могла, но все же он был отец ее сына. Родионов пожал плечами. Все это его нисколько не убеждало. «Все в жизни можно изменить, Маша», — сказал он сердито. «И ты это прекрасно знаешь. Ты сама племянника в детдом не сдала, а растишь. И, кстати, это ваша Эмма не объявлялась?» «Элла», — поправила Маша. «Нет, Дмитрий Андреевич, пока все тихо». «Значит так», — продолжал Родионов. Собственно, весь этот разговор он и затевал, чтобы это сказать. «Больше ты никогда не платишь ей никаких денег и не вступаешь ни в какие переговоры. Если она появляется на твоем горизонте или кто-то из ее дружбанов, первое и единственное, что ты должна сделать, это позвонить мне. И больше ничего ты делать не должна. А вы что предпримете? А вот это моя забота». «Но, Дмитрий Андреевич, никаких «но». Ты поняла? Это мои проблемы», — сказала она и отвела глаза. «Я не хочу втягивать вас в них». Он поднялся из-за стола, засунул руки в карманы джинсов и подошел к ней. Некоторое время он стоял над ней, а потом сказал веско: «У тебя больше нет никаких твоих проблем». «У тебя есть я». Вдруг словно солнце ударило ей в лицо. Она улыбнулась и зажмурилась. «Вы?» «Да», — твердо заявил Родионов, рассматривая ее. «Да». «Это невозможно», — сказала она, и солнце пропало. «Зашло за тучи. Я так не умею. Мне нужно все или ничего». Родионов кивнул. Она рассматривала его так, как не рассматривала никогда, из-под лобья и очень внимательно. Ему даже неловко сделалось, и как будто чуть-чуть взмокла спина от ее взгляда. «Ты чего?» — спросил он, помолчав. «Ты чего, Маша?» «Нельзя ничего этого делать. Она точно знала, что нельзя, но дальше продолжать играть в ограничения и рамки было невозможно». «Я взрослый человек», — сказала она себе мрачно. «Чего я так уж боюсь? Но чего?» «Ты боишься, что, поставив все на одну карту, ты все и проиграешь, разом, чохом, и тогда останется только найти укромный уголок, заползти в него и застрелиться, как делают все, кто проигрывается в пух и прах без надежды отыграться. Если я сейчас скажу это... Надежды отыграться не будет никакой. Взять обратно эти самые слова невозможно. как невозможно остановить время или повернуть ветер. Невозможно. «Маша!» — воскликнул Родионов раздраженно. «Что такое? У меня сейчас на лбу будет дырка. Не надо так на меня смотреть!» «Я вас люблю», — мрачно сказала Маша, словно говорила, что терпеть его не может и собирается завтра уволиться, только чтобы век его не видеть. «Я вас люблю, Дмитрий Андреевич». «Я знаю». «Как?» Она ждала, что сейчас он начнет метаться из угла в угол, опрокинет кресло и начнет кричать, что ничего этого нет, потому что не может быть никогда. Маша будто даже слышала, как он кричит, и видела, как ей приходится отступать за дверь, зажимать ладонями уши, только чтобы ничего больше не слышать и не видеть. А он сказал, что знает. Он знает. «Вы не поняли меня, Дмитрий Андреевич?» «Это вы не поняли меня, Марья Петровна?» Тут он ушел к окну, где в раздражении принялся обдирать лепестки с фиалки альпийской, только распустившейся нежными тоненькими цветочками. Фиалку содержала на подоконнике домработница и очень ею гордилась. Мимоходом Родионов подумал, что домработница не простит ему ободранных лепестков, и тут же забыл об этом. «Маша, я принял решение», — сказал он высокомерно, потому что плохо представлял себе, что именно должен говорить. О родстве душ, о единении целей, о том, что нечто такое осознал и понял. «Я принял его уже давно, и с тех пор, короче, когда мы с тобой поцеловались в том грёбаном доме, то есть когда я тебя поцеловал в том самом доме, «Да?» – заинтересованно и безмятежно спросила Маша Вепринцева, видимо, решившая играть по каким-то своим правилам. «Что?» «У него опыт, черт возьми! Он был дважды женат, ведь как-то он объяснялся тогда со своими будущими женами. И даже с успехом, раз они все-таки соглашались выйти за него замуж. Только как?» Он не мог вспомнить, а Маша, черт бы ее побрал, ничем ему не помогала. И он точно не мог сказать, что это, часть хитроумной женской игры, эпизод в ее сценарии, или она и вправду ничего не понимает. «У тебя дети», — объявил Родионов мрачнее с каждой секундой. «Мальчик и...» «Мальчик», — подсказала Маша. «Это из кино». «Какое к черту кино?» — возмутился Дмитрий Андреевич. «Ну что такое, а? А что такое?» Он, перестав обдирать фиалку, сел на подоконник и скрестил руки на груди. Из романтического объяснения ничего не выходило. «Ты ничего не понимаешь, да?» — спросил он язвительно. «Ничего-ничего. Или тебе нравится, как я тут извиваюсь, словно червяк перед тобой? Вы извиваетесь? Маша!» Она подошла и стала рядом, так что рукав его рубахи касался рукава ее пиджака, и принялась рассматривать его близко-близко. Раньше она никогда не подходила так близко. Только тогда, в том сумасшедшем доме, на диване зеленой кожи, они были рядом. Но это не в счет. Не в счет, не в счет. Сердце стучало, отбивая простые слоги. Он знал... Для того, чтобы успокоиться, надо медленно думать. И он стал медленно думать о том, что он скажет ей, как важно, что она рядом с ним, как ему хорошо работается, когда он точно знает, что она за стенкой или на кухне, варит ему кофе, или когда она с таким умным и деловым видом составляет его расписание, а потом теряет записную книжку и бегает по всему дому и ищет ее. И еще он должен сказать, что тогда на море он только и делал, что смотрел на нее. И это было не слишком весело, потому что, насмотревшись, он плохо спал по ночам. И то, что ему при этом снилось, даже в роман нельзя вписать в качестве чьей-то больной фантазии. Обвинят в распространении непристойных текстов. И будет скандал. То-то Марков порадуется. Он никогда не признавался ей в этом, и был уверен, что так и не признается, зачем. Все и так хорошо, отлично просто. Она рядом и никуда не денется. И он завладел ею, ее временем, ее мыслями, ее умом и душой, а тело... Ну, телом-то вовсе не обязательно. Тел можно найти сколько угодно. Он и так прекрасно обойдется. Ему сложностей не надо. Равнодушный он. Он медленно думал все эти думы, и это совершенно не помогало, потому что Маша стояла рядом и молчала. А он отлично понимал, что все эти мысли — вранье. Вранье. Слова церковного обещания быть вместе телом и душой всегда представлялись ему надуманными, слишком уж поучительными, слишком прямолинейными какими-то. Он никогда и ни с кем не был вместе душой. С телом получалось значительно проще. Он понятия не имел, что будет, если соединить все. Взрыв, смерч, электрическая дуга в 3000 вольт. Зато он точно знал, что все будет сложно. Так сложно, как никогда. И сложно будет долго, всегда. Он не отделается от нее. А Маша не отделается от него. И он станет переживать, если вдруг случайно ее обидит. И ходить за ней, и просить у нее прощения, и маяться, если прощения получить не удастся, хоть ему вовсе не хочется ничего этого делать. Он станет есть сваренные ею макароны, смотреть с ней кино, возить в школу ее детей, поздравлять с днем рождения ее мать, даже если вместо всего этого им планировались другие, гораздо более увлекательные занятия. Он убьет ее, если она будет ему изменять. Вот просто убьет, и все тут. И наплевать ему, что все это дикость и варварство. И вообще он нынче отлично понимает Отелло, венецианского мавра, а всегда думал, что это выдумки, желание подпустить трагизма. И ничего этого ему вовсе не хочется. Но по-другому нельзя, по-другому не получается, потому что, собственно, это и есть жизнь. А все остальное — капризы, качание ногой, дорогая машина, дорогая барышня, красное вино, неорганизованность, и я опять потерял рукопись, и еще я никуда не годный писатель, и еще мне не дают работать. Вот все это вовсе не жизнь, а роман. Роман из жизни вальяжного гения, которых не существует в природе, которых придумывают писатели и сценаристы.